Однако княгине Куракиной не удалось долго скрывать тайну. По императорскому двору со скоростью морской волны понеслась весть о новом скандале. Петр Шувалов внезапно посетил Елену Степановну и застал у той соперника, гвардейца Орлова, чье имя будоражило столицу уже столько месяцев. Как передавала молва, возмущенная поведением героя, он не выпрыгнул в окно, не сбежал, испугавшись влиятельности и положения Шувалова. Нет. Любимец Скандалов долго не думал, а на оскорбленный рык Петруши ответил по-простецки. Заехал кулаком в нос картошкой. Приник жадным поцелуем к ярко-красным губам княгини, затем перепуганную горничную одарил, не торопясь огладив выпуклые места. Вышел из спальни, переступив через жалкое тело Шувалова. Прижал к могучей груди смазливую молоденькую служанку, смачно облобызал, потратив времени намного дольше, чем с предыдущими дамами. Причем поцелуй сопровождался похлопыванием по мягкому месту ниже спины. Итак, одаривая всех женщин дома сенатора Бориса Леонтия Куракина, спокойно ретировался. Вдогонку, храбрый и щедрый на ласки обомлевшим от удовольствия дамам, гвардеец услышал ругань и крики о скорой расправе от пришедшего в себя Петра Шувалова. Екатерина слушала этот рассказ от Нарышкина и хохотала до слез. Обладая большим и резвым воображением, она живо нарисовала себе эту картину и призналась себе, и только себе, с дрожью и страхом, что искренне завидует всем женщинам, получившим горячие и страстные поцелуи. «Он великолепен! Не находите, Лев Александрович?» Лукаво подмигнула другу Екатерина и получила в ответ взгляд, полный недоумения и какой-то затаенной обиды, который ее рассмешил. «Ну же, признайтесь!» «Ваше Высочество, в чем признаться?» «Как мне, мужчине, может нравиться мужчина?» Екатерина рассмеялась еще звонче и веселее. «Признайтесь, что вы, как и все придворные, завидуете его удали». «Помилуйте, Ваше Высочество. Удали и храбрости, да. А вот в остальном, по что завидовать? Если здоровьем Бог не наделил, куда уж нам угнаться?» Скромно вздохнул Нарышкин, приосанился и добавил. «Мы женились по любви. Мы верность Марине Осиповне блюдем и радуемся тихому семейному счастью. Рада за графиню. У вас счастливый брак. Своим счастьем мы обязаны вашему высочеству», поклонился Нарышкин, помня, кто организовал его брак.